Прежде всего, необходим был крупный заем. От начала до конца все дело займа проведено было исключительно самим графом Витте, и он его устроил. В заключении всей этой финансовой кампании граф Витте командировал в Париж Каковцева для подписания контракта. Когда из Парижа вернулся Каковцев с подписанным контрактом, то прежде всего попросил выхлопотать ему крупную денежную награду. Его наградили орденом Святого Александра Невского, хотя он играл лишь роль мухи на рогах пашущего быка, и потом говорил: «И мы пахали». Каковцев, этот мелкий человек, был моим противником как в роли министра финансов, так и впоследствии председателя Совета министров. 17 октября 1905 года, с переходом к конституционно-монархическому строю, права царской власти были ограничены довольно чувствительно. А в Государственную Думу должны были поступать все вопросы, не исключая бюджетных ассигнований на армию. Последствием этого явилась и критика мероприятий военного ведомства с кафедры Государственной Думы. В Государственной Думе третьего созыва господствовало так называемое «национальное большинство», лидером которого по всем военным вопросам был Гучков. Как я уже упоминал, мой предшественник Редигер из-за речи Гучкова в Государственной Думе должен был покинуть свой пост. Вскоре после смерти Столыпина, который вынужден был работать вместе с лидером Октябристской партии, потому что ни с демократами, ни с социалистами, а также с партиями правее октябристов дело иметь не мог, Гучков пустил в ход все парламентские и непарламентские рычаги, чтобы устранить и меня. Враждебно настроенное думское большинство считалось с военным министром не как с таковым, а исключительно как с бывшим киевским генерал-губернатором, позволившим себе лично отнестись недружелюбно к национальным организациям, когда их политика оказывалась опасной для государства. С этой оппозицией можно было бы мириться, она меня и не беспокоила, если бы не то, что Гучков с бесцеремонным пошибом какой-то власти вторгался не только в круг деятельности военного министра, но и существенно затрагивал даже права монарха. Тот самый Гучков, который в 1908 году в открытом заседании бушевал против неответственного докладчика правительства, не постеснялся против всех законов и прав вторгаться во внутренний круг деятельности военного министерства и рядом с этим создать свое соправительство. Против этого я уже восстал всеми своими силами. Как военный министр против думского большинства я ничего не имел, насколько это касалось его деятельности по предоставленным Государственной Думе разрешительным правам. Все мои требования, поступившие в Думу, разрешались без всякой задержки. В ноябре 1909 года в Государственную Думу внесен был законопроект об отпуске денежных средств, необходимых для преобразования армии. Комиссия по государственной обороне, рассмотрев представление военного министерства и выслушав объяснение представителей ведомства, пришла к заключению, что скорейшее осуществление всех предложенных мероприятий является насущно необходимым, так как оно увеличит в значительной мере боевую готовность армии и тем самым усилит мощь государства. Что касается испрашиваемых ведомством кредитов, то комиссия, рассмотрев представленные подробные отчеты и выслушав объяснения представителей ведомства, признает, что они исчислены согласно действительной в них надобности, а потому полагает, что испрашиваемые суммы должны быть отпущены, тем более что ни одно из мероприятий военного и морского ведомства, бывших предметом рассмотрения за время ее деятельности, не имело столь крупного значения в деле развития и усиления нашей военной мощи. Государственная Дума таким образом отнеслась в полной мере сочувственно к дальнейшему усовершенствованию наших боевых сил, что зависело от тех средств, которые могли быть нам на это ассигнованы. Гучков ополчился против меня еще в 1910 году, после того, как убедился в расхождении наших с ним взглядов на назначение военной силы в стране. «Я находил, что солдат от рядового до генерала должен быть чужд всякой политики», так как назначение вооруженных сил государства — отстаивать и охранять внутреннее и внешнее благополучие страны, оберегая честь и достоинство Родины и поддерживая мирные взаимоотношения государств между собой, а одновременно с этим и мирную жизнь и труд населения. Войска являются силой, на которой зиждется данный строй государства. Будучи членом Государственной Думы, Александр Иванович Гучков, как лидер определенной политической группы, стремился быть в курсе дел военного ведомства. Для привлечения армии на свою сторону с целью захвата власти и влияния на судьбу России приложил все усилия к тому, чтобы, пользуясь своей ролью в Государственной Думе, расширить, в целях наибольшей осведомленности, круг знакомства в среде Генерального штаба из числа лиц, служащих в управлениях военного министерства. Всему этому, из понятных каждому побуждений охраны военных секретов, я сочувствовать не мог, но мне трудно было бороться с этим при существовавших более чем дружеских отношениях его с генералом Поливановым. Так как я не скрывал от своих сослуживцев отрицательного моего отношения к Гучкову и даже некоторых из них, попавших в цепки его объятия, предупреждал от увлечения идейностью Гучкова, то естественным был тот поход, который предпринял Гучков против меня и в Думе, и в прессе. О том, к каким приемам прибегал Гучков в своей патриотической работе против русского военного министра, иллюстрацией может служить следующее его письмо в Киев такому господину, как Анатолий Иванович Савенко, бывшему второму редактору «Киевлянина». Санкт-Петербург, Фурштадская, 36, от 1 июня 1912 года. Дальнейшее пребывание Сухомлинова у власти представляет прямую опасность для армии и для России. Нужно употребить все усилия, чтобы доказать это тем, от кого зависит. Не пришлете ли вы мне ваши показания? Может быть, найдете еще что-нибудь? Александр Гучков. Хотя Каковцев и винит Государственную Думу в том, что она не утверждала целиком программ морского и сухопутного ведомств, но по справедливости надо сказать, что к нуждам обороны Государственная Дума относилась более отзывчиво, чем сам Каковцев. И если иногда с кафедры Таврического дворца и раздавались энергичные протесты против развивающегося у нас милитаризма, как, например, в мае 1914 года, то застрельщиками их являлись Гучков, Шингарев и Милюков, которые, настойчиво ведя лично против меня интригу, в конце концов создали в Государственной Думе против меня оппозиционное течение. Тем не менее, мне удалось лишь в 1914 году провести так называемую «большую программу», результаты которой могли бы начать проявляться только с 1916 года, если бы Всемирная война не вспыхнула раньше. Предшествовавшие обстоятельства этого дела — были следующие. Почти весь наш флот погиб в японскую кампанию, и чтобы создать его вновь, требовались громадные суммы и много времени. Тем не менее, государь решил приступить к этой задаче в ущерб сухопутной армии. Вследствие этого неизбежно возникал известный антагонизм между мною и моим товарищем, морским министром. Дело в том, что приблизительная сумма, на которую можно было рассчитывать на расходы по обороне, растягивалась на 10 лет и больше. А для того, чтобы работы можно было распределить более или менее целесообразно, приходилось кредиты распределить так, чтобы то ведомство, которое должно скорее приготовиться, в ближайшие годы получало бы большую часть ассигнований, а в то же время другое — меньшую. Для этого пришлось и в морском, и в сухопутном министерстве составить большую и малую программы. Государь, оставивший за собой регулирование хода развития вооруженных сил на суше и на море, не допускал, как он это мне высказал при моем вступлении в должность, никакого соперничества, ревности между двумя этими ведомствами. Он требовал от нас, чтобы мы спокойно, объективно и дружески шли рука об руку. Мы должны были повиноваться и его волю исполнить. Государь поэтому и повелел устроить оригинальное совещание без председателя военного и морского министров с их начальниками генеральных штабов. Таковое и состоялось у меня на квартире при участии адмиралов Воеводского и Эбергарда, однако вышло оно не совсем полюбовным. Серьезный вопрос о том, кому следует первому проводить большую программу, все же глубоко затрагивал расчеты уже начатого дела по проведению реформы, и, несмотря на наше миролюбивое настроение, мы не выдержали. По этому поводу у меня с адмиралом получилось несогласие и недоразумение. Таким образом, предстояло решать вопрос немалой важности. Кому раньше будет предоставлено приступить к большой программе? На указанном выше совещании в этом и надо было разобраться. Незадолго до того, на мою беду, во время плавания государя на яхте «Штандарт» в Финском заливе посадили на риф этот корабль со всей царской семьей на нем. Государь признал поэтому за благо прежде всего предоставить возможность именно морякам встать на ноги. Как я в то время понимал политическую обстановку, мне необходимо было настаивать на ассигновании денег по большой программе прежде всего сухопутному ведомству. Отстаивая предоставление кредитов на большую программу прежде всего военному министерству, я приводил мотивы и доказательства целесообразности такого моего настояния. На создание большого количества судов для активных действий нужны громадные средства, которых нам не дадут. Затем эти суда нужно спустить на воду. Каждый дредноут обойдется в 30-40 миллионов рублей, а угнаться за флотом наших противников мы все равно будем не в силах, сооружая хоть сколько-нибудь приличное их количество. Поэтому, с моей точки зрения, морскому ведомству надо начать с малой программы. По правде говоря, флота у нас нет, поэтому, как при Петре Великом, надо начинать сначала. А оно сводится к тому, что, отказавшись от крупных судов, проектировать чисто оборонительный флот из легких крейсеров, миноносок, подводных лодок, минных заградителей. Это в том отношении будет иметь серьезное основание, что даст возможность большему числу личного состава нашего флота практиковаться в кораблевождении и изучении наших собственных водных пространств. При моем докладе об этом Его Величеству я ничего не утаил и рассказал все подробно. С решением таких крупных вопросов государь никогда не спешил. И на этот раз, через несколько месяцев, утвердил ассигнование кредитов по большой программе в первую очередь морскому ведомству. Государь, объявляя мне это, добавил: «Войны я не хочу, можете быть спокойны, ее и не будет». На это я ответил, что, насколько мне известно, Россия и с Японией воевать не собиралась, но так как политика — это уже не моя область, то я смолкаю. Уже намного позже, по газетным сведениям, я мог сообразить, почему отдавалось предпочтение морскому министерству. Французская дипломатия пыталась в союзе с Сазоновым и Извольским развить русско-английское сближение в отношении флота, для чего от России требовались гарантии в Балтийском море.